Глава 45. Катя. Новая бизнес-реальность закрутила меня в каком-то бешеном водовороте. Это совсем другие масштабы, объемы, деньги. Мне пришлось снять полноценный офис, нанять административный блок вместо привычного аутсорсинга. А насколько пополнится наша команда в разрезе новых точек продаж, это просто невероятно. ООО «Синергия» увеличилась одномоментно на 100 магазинов и небольших кофеен, рассредоточившись в пределах всего МКАД. Это будоражило и пугало одновременно. Можно очень много выиграть, но и проиграть в случае чего. Вадим помогал мне не только обещанными деньгами и помещениями. Он представил мне толковых специалистов, давал дельные советы и вел себя образцово. Никаких намеков, попыток интимно касаться меня, признаний. Я была благодарна такому чуткому следованию своему слову, но ловила себя на странных порывах, даже мысли путались. Наверное, весна на меня так повлияла. Ранняя, светлая, вся в запахах талого снега и холодного солнца. Вот и сейчас я совсем не о том думала. «Что, простите?» Я моргнула, нехотя взгляд на собеседника переводя. «Вы хотели белые подвесные лампы. Посмотрите, что получилось». «Разве я хотела белые?» Удивилась натурально. «Не могло такого быть». «Нет, черные матовые, точно». Менеджер из дизайнерского агентства бросил на меня короткий взгляд и сдержанно занёс пометки в планшет. В торговом центре готовились к открытию мини-кафе «Баба Маша». Мы уже на старте буквально, но я такой рассеянной стала. И отчего-то на руки Вадима залипла. Какие там лампы, к черту? Зачем он приехал? И что, собственно, происходит со мной? Полонский с Илиевым, собственником Европейского, пили кофе, по-приятельски улыбались, обсуждали перспективы на будущее. Без Вадима мне было бы не по карману урвать такое место». Аренда зубодробительно высока. Но с легкой руки бывшего мужа. У него, кстати, очень красивые длинные пальцы, и сам он сегодня магнетически привлекателен. Кажется, я схожу с ума. Блин, я снова сбилась с мысли. Обычно это злило, но сейчас я просто недоумевала, а присутствие Полонского ясности моему рассудку не добавляло. Вадим держался пристойно. Но всегда был в поле зрения, не давала себе забыть, переключиться. Но я в принципе не могла думать о других мужчинах. Вон какие глаза у него. Серые, губы чувственные, модная небрежная щетина. «До свидания, Катенька!» Илиев душевно поцеловал мою руку и ушел, а я только ресницами хлопала. «В каких облаках я летаю?» У меня под боком короли российской недвижимости, по мнению Forbes, а я мысли в кучу собрать не могу. «Все хорошо?» Вадим ко мне подсел и внимательно осмотрел. «Ты побледнела немного?» «Все нормально?» И кивнула в сторону. «Лампы белые почему-то». Буркнула и уверенно в глаза ему посмотрела. «Со мной явно не все в порядке, но Вадиму об этом знать не обязательно». Он долго гипнотизировал меня, взглядом дымным обволакивал. Я даже качнулась навстречу, чуть с высокого стула не свалившись. Вадим подхватил, к себе привлёк. Кадык судорожно дернулся, а пальцы в волосах моих запутались. От него так ярко пахло прохладой. Разве холод может пульсировать на коже? Гореть? Аж дыхание спёрло. Странно. У меня ведь ни одного приступа за последние 2 месяца не было. То ли замоталась, то ли что. «Может, подвезти тебя?» «Куда скажешь, Мальвина?» — шепнул тихо, голодного взгляда от моих губ не отрывая. «Я на машине. Высвободилась из объятий. Тем более у меня с Диной встреча через полчаса». «Хорошо», — мягко согласился Полонский. «Мы с Вероникой в субботу собирались на Лосиный остров». «Не хочешь присоединиться? Просто прогулка». «Я подумаю». Вадим ушел, и я выдохнула облегченно. Меня как кошку в течке несло. Может, овуляция? «Здравствуйте, Катя». Ко мне подсела Дина Власова. «Простите, немного в пробке постоять пришлось». «У нас очень обильное прибавление в семействе, поэтому одними социальными сетями не обойтись. Нужна широкая рекламная кампания». Вадим предложил несколько крупных агентов и порекомендовал присмотреться к этому. «Мне понравился подход «Восток-Запад». Они провели несколько качественных рекламных акций и не гнули цены за раскрученность бренда». «Привет, и давай уже на «ты». Дина мне понравилась. Достаточно деликатная и слышит заказчика, но жесткая, если требования расходились с возможностями». «Давай», — согласилась она. «Мы принялись обсуждать итоги первого запуска массированной рекламы и планировать новые акции». «Спасибо, что доверилась», — благодарно улыбнулась Дина. «Мы всего 2 года на рынке». «А мы на рынке даже меньше года», — заметила я. «У тебя свежий взгляд на рекламу. Мне это нравится. В серьезных, я шутливо изобразила кавычки, «агентствах мне предлагали рекламу в телевизоре как единственное верное средство». «Кто-то еще смотрит телевизор?» — пошутила она. Я поддержала улыбкой. «Еще можно...» — зазвонил телефон, прерывая. Дина коротко взглянула и выключила звук. «Муж», — сухо пояснила на мой вопросительный взгляд. «Проблемы?» — осторожно поинтересовалась я. «Иногда хотелось послушать чужие истории. Возможно, похожие на наши собственные или совершенно другие. В моей жизни столько всего случилось. А в чужих как? Что прощают друг другу? Как живут на вулкане страстей или жесткими телефонными террористами?» Телефон Дины не унимался. «Да по-разному», — бросила она. «Что же, иногда людям лучше в себе держать и не делиться. Знаешь, Дина палочкой пенку с кофе сбила и на меня посмотрела грустно. Я ведь замуж от отчаяния вышла. Он помог мне, любил меня очень, и в тот момент мне казалось, что позволять себя любить — это лучший расклад. Будет забота, ласка, дружба. Но на деле вышло по-другому. Ревность, обиды, злость...» Она кивнула на телефон. «Муж постоянно контролирует, даже кофе нельзя выпить спокойно». «Дина, но почему ты с ним?» — не выдержала я. «Она красивая, приятная, самодостаточная. Если не любит его, то зачем? Есть сотни причин быть в браке с невыносимым человеком. Кому-то некуда пойти, кто-то материально зависим, кто-то морально уже не может без качелей. Деньги, дети, привычка. Что держит такую, как Дина? Я правда хотела понять». «Это сейчас я дело свое открыла, зарабатываю. Раньше не так было. Я работала, конечно, но не хватило бы». Она замолчала, видимо, раздумывая, насколько можно быть откровенной со мной. «Мы ведь не так давно знакомы. У нас сыну 11 будет. У него врожденный порок сердца. Его оперировали маленького, очень дорого было. Слава помог, и я очень обязана ему. Сейчас все хорошо. Сын практически здоров». Она пожала плечами. «Как-то так». «В благодарность за спасение ребенка. Это очень сильная мотивация для матери, но он же отец. Неужели это нужно было только ей? Разве можно спекулировать и манипулировать на здоровье сына? Родные люди же». «А с Вадимом где пересекались?» — сменила тему я. «Он рекомендовал тебя». «Спасибо ему за это. Такой крупный заказ. Для моей фирмы твоя рекламная кампания очень важна. Поэтому будем изо всех сил стараться. А Вадима знаю еще со времен студенчества. Я гимнасткой была, секцию детскую вела, а он боксировал в этом клубе». Дина выразительно губу прикусила, затем произнесла: «Катя, раз мы так разоткровенничались, когда-то я была влюблена в Вадима». Я с трудом удержала брови на месте. Не то чтобы в Полонского нельзя влюбиться, но мы так долго вместе были. Потом развод, его связь с Зиминой, еще одна женщина из прошлого — это неожиданно. И не сказать, что приятно. Это давно прошло. Да и Вадим слишком большой звездой для меня был. Вниз он не смотрел. Мне стало немного легче. Дина мне нравилась, и отказывать ей в работе и общении не хотелось. Но я не мазохистка, и токсичных бывших своего бывшего терпеть не намерена. Так вышло, что он познакомил меня с парнем. Она очень нежно улыбнулась. У нас столько всего было. Влюблённость, страсть, искренность. «Искренность с его стороны», — добавила тихо. «А я такая дура была, столько глупостей совершила. И он тоже. Вадим считает себя должным мне, но на самом деле вина не его. Там только мы с Максом виноваты». «Максом?» Я была ошеломлена. «Не та ли эта девушка, с которой Вадим переспал в отместку?» «О-о-о!» Я была ошеломлена. Расспрашивать дальше, естественно, не стала. Дине даже через столько лет тяжело вспоминать. И тем более ей не стоит знать, что Максим Барсов был со мной как мужчина с женщиной. Никто никому ничего не должен. Но если я могу не делать человеку больно, я не буду. Советов ей давать не стала, со своей жизнью разобраться не могу, куда уж в чужую лезть. Но выслушать всегда выслушаю. Хороших людей в окружении много не бывает. Этой ночью я плохо спала, а проснулась от тягостного дискомфорта, словно выпила лишнего. Срочно на воздух захотелось. Я поднялась, к Нике заглянула. Дочь в тёмный час спала котёнком. Прошла в своё маленькое место силы. В этой квартире всё было нашим, общим, семейным. Я могла убрать снимки и перекрасить стены, но память осталась. Дом хранил её. А лоджия, моя личная отдушина от быта. Здесь мне хорошо думалось. Я зажгла свет и распахнула окно, впуская острую прохладу. Ночь пахла зимой, а никак не началом апреля. Закуталась в плед, вдыхая ароматы улицы, звуки в себя впитывая. Я обожала гулять ночью. Качаться на качелях, смотреть на тёмную воду в пруду. А сейчас выйти не могла. Не то время, не те возможности. Из складок вытащила письмо Вадима. Оно пролежало в тумбе почти 2 месяца. Долго. Я не решалась вскрыть его. В себе сначала разобраться хотела. В своих чувствах, мыслях, желаниях. Но, кажется, всё запуталось ещё больше. А это письмо — прошлое. Его нужно открыть и отпустить. «Здравствуй, Катя. Я много думал, что написать, как объяснить свой поступок. Предательство невозможно оправдать, и я не буду пытаться. Его нельзя забыть и, вероятно, простить. Ты не захочешь слушать и читать о нём, но, надеюсь, прочтёшь, что я чувствовал, когда терял тебя, нашу любовь, наш дом, семью, себя. Меня скрутило от омерзения к себе, когда понял фатальность своего поступка. Я вывалился в грязи и поехал к тебе. В меня въелся дух предательства. Я пытался забить его оправданиями, придумывал их на ходу. Но не для тебя, для самого себя. Меня рвало понимание, что я всё потерял и везде опоздал. И я увидел тебя. Я знал, что ты не примешь мужа предателя. Но когда увидел твои глаза, понял, в них мой приговор. С ним невозможно было смириться. Я виноват, я это знал, но не желал признавать. Легче было винить и тебя тоже. Я сделал это, потому что ты не удержала меня. Какая-то лютая глупость, понял спустя время». В этот раз писала от первого лица, и мне казалось, что я слышу Вадима, словно перенеслась на год назад. Вижу, чувствую, помню. Каждое слово помню. «Когда ушёл, мной овладела дикая ярость. На твою принципиальность, на твоё спокойное желание развестись. На то, что жить без меня смогла. Я даже не сразу осознал, какую боль тебе причинил. О своей боли думал. Моя Мальвина разбивалась на осколки, а Буратино страдал на своей пропащей душонкой. Ты всегда была сильнее меня. Пока я трусливо опустился на самое дно, ты себя восстанавливала. Я не хотел терять тебя, но боялся быть всю жизнь виноватым. Хотел просто оказаться прощенным. А так не бывает. Я не умел признавать ошибки и никогда не хотел этому учиться. Я малодушно окунулся в другую жизнь, имитировал жизнь. Это было существование, не больше. Если бы не последняя ниточка к свету, наша дочь, я бы пропал. Она навсегда связала нас. Я понял, что никогда не буду целым без тебя. У каждого человека есть половинка. Моей всегда была ты. Моя любовь. Моя Мальвина. Моя жена. Катя. Моя измена – мой грех и бесконечная вина. Это невозможно изменить и невозможно забыть. Самое большое наказание уже настигло меня. Я оторван от своей души, своей любимой, от тебя, Мальвина. Но я буду надеяться и верить, что когда-нибудь ты снова посмотришь на меня с любовью. Через 10, 20, 30 лет. Я готов ждать тебя всю жизнь. Люблю тебя. Я выдохнула и откинулась на спинку кресла. Не зря говорят, что чужая душа потёмки. Я никогда не изменяла любимому, поэтому не знала, что при этом испытывают. Мучаются или наслаждаются? Что происходит с людьми, когда гибнет верность? А вместе с ней вера в самого себя, как в человека, способного бороться со слабостями. Легко тем, у кого нет совести. А если есть, и она поедом ест. Я не совсем понимала, что чувствую от покаяния Вадима. Не знала, способна ли на прощение, о котором он так просит. Возможно ли быть счастливым после великого несчастья? Я чиркнула длинной спичкой и поднесла к желтой бумаге. Это мое прошлое. Его нужно отпустить. А каким будет будущее? Я не знала. Пепел в ночную весну вылетел, а я провожала его взглядом. В постель возвращаться не стала. Уснула как есть. «Мама?» Ника разбудила неожиданно. «Ты почему здесь? Спала прямо здесь, что ли?» Я еле веки разлепила. Поднялась, разминая затекшее тело. «У меня утром важная встреча с врачом. Слишком много тревожных звоночков».